Мэтр Портфрюи, служащие отделения моего дяди в Нофле, живут в крайней нищете. Они совсем расхворались от голода и уверяют, что ничего купить нельзя. Вдруг брякнул Гуччо. И Прево понял, что именно это и привело гостя к нему. Как вы объясните то обстоятельство, что в крае, разоренном голодом, вы собираете у жителей налог натурой и лишаете людей последнего куска хлеба? Эх, мессир Бальони, вы подняли не только чрезвычайно важный, но и чрезвычайно грустный для меня вопрос. Уж поверьте на слово, но я обязан выполнять распоряжения, идущие из Парижа. Мне, как и прочим здешним Прево, предписано каждую неделю посылать в столицу 3 воза с припасами, ибо мессир де Мариньи боится народных волнений и хочет держать город в руках, и, как всегда, страдает деревня. А когда ваши приставы нагружают 3 воза, они берут у жителей столько, чтобы хватило еще и на 4-й, и этот 4-й вы оставляете себе. У Прево даже сердце зашлось от страха. Ах, лучше бы не было этого обеда! Станет он ему поперек горла. Что вы, мессир Бальони, да никогда в жизни! Как вы только могли подумать! Да бросьте, бросьте, Прево! А откуда, скажите на милость, вся эта снеть? — воскликнул Гуччо, указывая на стол. — А карака, насколько мне известно, не произрастают на деревьях вашего сада. Да и ваши приставы, надо полагать, не от того так разжирели, что лижут лилии, вырезанные на их деревянном жезле. «Если бы я только знал, — подумал Портфрюи, — никогда бы не устроил ему такого приема». «Чтобы поддерживать порядок в государстве, — произнес он, — следует, видите ли, досыта кормить тех, чьими руками он поддерживается». «Не спорю, не спорю, — отозвался Гуч. — Вы говорите то, что и положено вам говорить. Человек, который обременен столь высокой миссией, как ваша, не может и не должен рассуждать, как все прочие, или же действовать, как они». Внезапно Гуччо переменил тон и теперь с самым дружеским видом поддакивал каждому слову хозяина и, казалось, целиком разделял его мнение. Тут он бессознательно подражал его светлости Роберу Артуа, беседы и встречи с которым произвели на юного ломбардца неизгладимое впечатление. Еще немного, и он по-приятельски похлопал бы Прево по плечу. А тот, изрядно выпив для храбрости, приободрился и, как павлин, распустил хвост. — Точно так же с податями, — заметил Гуч. — С какими податями? — Ну, конечно же, с податями. Вы их собираете как арендную плату. Ведь надо на что-то жить, надо платить своим служащим. Поэтому волей-неволей вам приходится накидывать, чтобы удовлетворить и казну, и себя. Как вы это устраиваете? Удваиваете подати, верно ведь? Поскольку мне известно, так поступают все Прево. Более или менее охотно отозвался Портфрюи, уже не считая нужным скрытничать или прибегать к околичностям, ибо он решил, что имеет дело, если не с прямым соучастником, то, по крайней мере, с лицом осведомленным. Вы правы, нас к этому вынуждают, ведь чтобы удержать за собой свое место, приходится золотить ручку одного из секретарей мессира Мариньи. Неужели самому секретарю мессира де Мариньи? Да уж поверьте на слово. До сих пор я посылаю ему известную сумму ко дню святого Николая. А тут еще надо делиться с моим сборщиком налогов, не говоря уже о том, что и Бальи, который выше меня по должности, тоже норовит попользоваться. Так что в конечном счете... Вам остается только в обрез, если я правильно понял. Ну так вот, Прево. Поскольку вы мне обязаны, вы должны мне помочь. И я предложу вам сделку, вполне для вас выгодную. Мне нужно кормить своих служащих. Каждую неделю вы будете доставлять им соль, муку, бобы, мед, свежее или сушеное мясо. Словом, все, что необходимо для поддержания жизни. И за это вам будет заплачено по самым высоким ценам, существующим в Париже, да еще с надбавкой 3 су, на каждый ливр. Могу вам оставить даже в качестве задатка 50 ливров, — добавил Гуччо, хлопнув по кошельку, в котором зазвенело золото.